Капитуляция. Первоначально преданность бывает внушена чувствами неадекватности. Мы начинаем понимать, что не способны справиться с жизнью, что заблуждались на ее счет. Даже те небольшие маяки, которые вроде бы светили нам среди темноты, оказываются весьма уязвимыми. Таким образом, на ступени хинаяны преданность порождается чувством нищеты. Мы находим убежище в Будде, Дхарме, Сангхе. Мы чувствуем, что запутались в жизненных проблемах. Нам не удалось свить себе уютное гнездо. Мы хотим изменить свой болезненный, полный клаустрофобии мир. Вы можете возразить на это, что некоторые люди подходят к пути с более оптимистической мотивацией. Возможно, у них был какой-то сон, какое-то видение, какое-то прозрение, и это вдохновило их на более глубокие искания. Возможно, они располагают деньгами, чтобы полететь в Индию, или у них оказывается достаточно храбрости и энтузиазма, чтобы добираться туда на попутных автомашинах. Так у них появляются всевозможные экзотические и вдохновляющие переживания. Кто-нибудь, приросший к Нью-Йорку, пожалуй, сочтет это великолепным и героическим путешествием. Но в сущности такие люди все еще обладают психологией нищего. Хотя их первоначальное вдохновение могло быть достаточно мощным, у них все же нет уверенности относительно того, как взяться за дело. Они чувствуют, что эта наука слишком драгоценна, слишком богата, им ее не усвоить. Они сомневаются в своей способности овладеть духовной дисциплиной. И чем менее состоятельными они себя чувствуют, тем более преданными учениками становятся. По сути, такая преданность заключает в себе и оценку объекта преданности. Чем беднее вы себя чувствуете, тем богаче, по контрасту, кажется вам гуру. Чем больше разрыв между его и вашим багажом, тем сильнее ваша преданность и тем сильнее ваше желание что-то отдать ему. А чего вы хотите взамен? Это действительно проблема. Я хочу, чтобы меня спасли от боли, от несчастья, от проблем. Мне хотелось бы, чтобы вы меня спасли и чтобы я стал счастливым. Я хочу почувствовать себя прославленным, фантастическим человеком, добрым, творческим. Я хочу походить на своего гуру. Я хочу внести его замечательные качества и в мою личность. Я хочу обогатить свое «я», ввести какую-то новую информацию в систему моих взглядов так, чтобы мне было легче справляться с собой. Но это все равно, что просить о пересадке органов в свой организм. Может быть, удастся пересадить в мою грудь сердце великой мудрости? Может быть, мне можно поменять мозг? Прежде чем от всего сердца отдаться служению гуру, вам необходимо очень серьезно, со всей подозрительностью выяснить, зачем вы это делаете, чего вы в действительности ищете. Вы можете подойти к своему духовному другу и объявить ему, что намерены посвятить себя его делу. «Я предан вашему делу, я очень его люблю, я люблю вас и ваше учение. Где мне поставить свое имя? Где тут графа, в которой мне нужно расписаться?» Но у духовного друга нет ничего. Нет никакого подписного листа. Вы испытываете неудобство. Если это организация, то почему же у них нет никакого способа отметить тот факт, что я присоединился к ним? У них есть дисциплина, мораль, философия, но нет места для того, чтобы я подписал свое имя. и вы слышите в ответ. Что касается этой организации, то ее не интересует ваше имя. Ваша решимость важнее подписи. Вы можете забеспокоиться по поводу того, что вам не выдадут никакого формального удостоверения. Извините, нам не нужны ваше имя, адрес и номер телефона. Просто приходите и занимайтесь практикой. Таков исходный пункт преданности – довериться ситуации, в которой у вас нет удостоверения личности, нет места для репутации или признания. Просто довериться. Зачем нам знать, кто это доверился? Дающий не нуждается в имени, в удостоверениях. Каждый прыгает в гигантский котел. Неважно, как и когда вы в него прыгнете, но рано или поздно сделать это придется. Вода кипит, поддерживается огонь. Вы стали частью огромной похлебки. Исходный пункт преданности – выбросить свои удостоверения. Вам нужно утратить окраску, обезличиться. Цель капитуляции в том, чтобы каждый стал серым, не белым, не синим, а чисто серым. Учение требует, чтобы каждый был брошен в котел с похлебкой, и вы не можете высунуться и заявить: «Я лук, поэтому должен быть более пахучим». В ответ раздается: «На дно, ты всего лишь один из овощей». «Я морковь, разве не заметен мой оранжевый цвет?» «Ты пока еще оранжевый, но это потому, что мы тебя не проварили как следует». В этом месте вы можете сказать себе: «Он заранее советует мне относиться к делу с величайшей подозрительностью, осторожно подходить к духовному пути, а если задать вопрос ему самому, как я узнаю, правда ли то, что он говорит?» Вы не узнаете этого. Здесь нет страховой службы. Действительно, есть масса оснований для того, чтобы относиться ко мне с крайним недоверием. Вы никогда не встречались с Буддой. О том, что он говорил, вы только читали в книгах, написанных другими людьми. Если предположить, что Будда знал, что есть истина, а это само по себе очень спорно, то нам неизвестно, передана ли его весть полно и правильно через столько поколений. Может быть, кто-то неверно понял ее и исказил, и та весть, которую получаем мы, в основе своей содержит какую-то ошибку. Как нам узнать, что услышанное нами действительно заслуживает доверия? Может быть, мы напрасно тратим время, может быть, нас ведут совсем в другую сторону, возможно, мы вовлечены в какой-то обман. На такие сомнения нет ответа. Никакому авторитету доверять нельзя. По существу мы можем полагаться только на свой глубинный разум. Поскольку вы по меньшей мере сомневаетесь в том, стоит ли доверять моим словам, я предлагаю несколько правил, которые помогут вам определить, насколько подлинны ваши взаимоотношения с учителем. Вашим первым порывом может быть поиск просветленной на 100% личности, признанного авторитета, знаменитости, которая вроде бы помогла вашим знакомым. Недостаток такого подхода состоит в том, что очень трудно представить, какими качествами должен обладать просветленный человек. У нас есть на этот счет какое-то мнение, но соответствует ли оно реальности? Выбор духовного друга должен основываться на личном опыте общения с этим человеком, а не на том, соответствует ли он нашим предвзятым мнениям. Надлежащая передача знаний требует теснейшей дружбы, непосредственного контакта с духовным другом. Если мы будем видеть в гуру человека высочайших познаний, превосходящего нас своим величием, сострадательного настолько, что он даже обращает на нас внимание, тогда передача невозможна. Если мы чувствуем себя несчастной, мелкой личностью, которой подносят золотую чашу, то нас подавляет этот дар, мы не знаем, что с ним делать. Дар становится бременем, потому что взаимоотношения неловки и тяжелы. В случае же подлинной дружбы между учителем и учеником возникает прямое и полное общение, называемое встречей двух умов. Раскрывается учитель, раскрываетесь и вы. Вы оба оказываетесь в едином пространстве. Для того, чтобы вы и учитель стали друзьями в полном смысле слова, ему необходимо знать, кто вы такой, необходимо знать ваше состояние. Вы раскрываетесь, показываете ему себя. Это и есть капитуляция, сдача крепости. Если ваши движения неуклюжи, если вы подаете ему грязную руку для пожатия, вам нечего стыдиться этого. Преданность – это представление своего полного психологического портрета вашему другу, включая все ваши отрицательные, невротические черты. Вся суть встречи с учителем не в том, чтобы произвести на него впечатление, чтобы он вам что-то дал, а в том, чтобы дать ему увидеть, что вы собой представляете. Это похоже на взаимоотношения врача и пациента. Вам необходимо рассказать доктору, чем вы страдаете, каковы симптомы вашей болезни. Если вы расскажете ему обо всех симптомах, он сумеет помочь на самом деле. Если же вы пытаетесь произвести на него впечатление здорового человека, которому нужно лишь немного внимания, тогда, естественно, вы не получите настоящей помощи. Поэтому начинать с преданности значит быть самим собой, поделиться собой со своим духовным другом.